Если солнце красно заходит, то на другой день будет ветрено. Если по солнце является, то это на мороз. Перед ненастьем табак льнет крыши табакерки, как замечают табачники. Перед ведром крышка ослабевает. Горничные наши знают, что после дождя и перед ветром подушки и перины делаются, как они говорят, легче, выше вздуваются. Таким образом, рассматривая, собственно, поверья, основанные на правильных замечаниях, но не всегда верно применяемые, мы невольно опять возвратились к поверьям сочувственным или симпатическим, как мы и вперед оговорили, сказав, что все принятые нами разряды незаметно друг в друга переходят. Если лучина трещит, когда горит и мечет искры, то будет ненастье. Это довольно верно. Значит, лучина отсырела более обыкновенного, и воздух вообще сыр. Если кошка спит, подвернув голову под брюхо, то это зимой на мороз, а летом к ненастью. Сюда же принадлежат поверья и приметы относительно ожидаемого урожая, и между ними есть такие, кои достойны всякого внимания. Например, крестьянин замечает, как колос зацветает. Снизу, со середины или сверху. Чем ниже, тем дешевле будет хлеб, а чем выше, тем дороже. Другими словами, здоровый и обильный колос всегда должен зацветать снизу. Тогда можно надеяться урожая, если град не побьет и червь не поест, и тогда хлеб будет дешев. А чем выше колос зацветает, тем менее он даст, потому что плевелки ниже цвета всегда бывают пусты и не дают зерна, и, стало быть, тем дороже будет хлеб. Зимняя опока на деревьях обещает, как говорят, хороший урожай на хлеб. Урожай на орехи обещает обильную жатву хлеба на грядущий год. По крайней мере, замечено, что сильный урожай на орехи и на хлеб никогда не бывает вместе. Что, кроме того, никогда не бывает большого урожая на орехи 2 года сряду. Стало быть, при обилии в орехах их на следующий год не будет, а, вероятно, будет урожай на хлеб. Когда рябина сильно цветет, то будет, говорят, урожай на овес. Много ягод на рябине предвещает строгую зиму, может быть, если предположить, что природа заготовляет на этот случай корм для птицы. Посему и заготовляют тогда рябинный квас, слабительный и прохладительный, предсказывая на зиму воспалительные болезни, неразлучные со строгую зимою. Если день Богоявления, 6 января, теплый, то хлеб будет темный, то есть густой. Если ночь звездистая, то будет много ягод. А если во время посева у жуков под брюхом много яичек, вшей, то будет урожай. Если они на передних лапках, то должно сеять ранее. Если на средних, то позднее. А если на задних, то еще позже. Последние приметы, вероятно, одна только шутка.